Считают ли трансгуманисты, что технология решит все проблемы? Технология не решит никаких проблем. Что технология сделает, так это даст нам необычайно мощные инструменты, которые мы сможем использовать, чтобы решить практически все материальные проблемы, в том числе обеспечить каждому человеку материальное изобилие, при условии, что мы будем достаточно предусмотрительны, чтобы предпринять необходимые меры безопасности, и что мы будем достаточно расположены к сотрудничеству, чтобы не использовать новые технологии для междоусобной войны. Это непростые условия, и они показывают нам, что самые большие препятствия, которые встанут перед нами, не технологические или научные. Какими бы сложными ни были технические преграды, рано или поздно мы их преодолеем. Технологическое развитие и так уже в значительной степени идет в трансгуманистическом направлении. По-настоящему сложной будет политическая часть. Смогут ли люди всего мира и их руководители оказаться достаточно предусмотрительными и готовыми к сотрудничеству, чтобы принять и применять международные соглашения, которые не допустят опасного военного применения новых технологий, или, по крайней мере, задержат его до тех пор, пока не будут созданы эффективные защитные системы. Никто не знает этого, но само наше выживание может от этого зависеть.